Глава третья. Командировка удалась на славу. По крайней мере, так казалось Саше. Он там хорошо поработал. Широко раскрыл свой талант общения с людьми, свои ораторские способности и тягу к справедливости. А еще загорел немного и поплавал в море, уже достаточно загрязненным отдыхающими за лето. Вернувшись, Саша сразу же взялся за работу. Они с ребятами сразу принялись обрабатывать его командировочный материал, который, как считал наш герой, должен понравиться зрителю своей ненадуманностью и правдивостью. Забот было по горло. Надеждину казалось, что он снова встал на прежнюю колею удач и работал с удовольствием. И вот программа готова, сценарий отточен и отрепетирован. Остается только запустить в эфир передачу. Тогда Саша и не подозревал, что его ожидает столько неприятностей по поводу его визита в Сочи. Но, как ни жаль, это случится. Через некоторое время, после выхода передачи в эфир, в одной из центральных московских газет появится заметка. Да какой там заметка? Целая статья по поводу журналистской этики, где и упоминается наш страдалец, опрометчиво указавший, сколько жить осталось тамошнему мэру города как представителю власти. Но в последующей передаче Надеждину все же удастся уйти от ответственности. Когда ему зададут вопрос по поводу статьи в газете, он выйдет из игры оскорбленным, но не побежденным. Да и почему ему надо быть побежденным, если он ни в чем не виновен? Ну, конечно, надо быть более тактичным. Но что делать, если Саша принадлежит к той категории людей, которые добром отвечают на добро, а злом — на зло? Ну, теперь, я думаю, бессмысленно рассказывать о том, как это все происходило. Я и так вам все рассказала, а потому имеет смысл перейти к дальнейшим событиям. Итак, Александр после очередного выездного трудового дня возвращается домой. Черные тучи заволокли небо, так что даже луны не было видно. Где-то вдалеке гремел гром, вот-вот хлынет ливень. Рыжеволосые фонари освещают мокрое шоссе. Мимо проплывают яркие фары таких же поздних странников. Ноги словно свинцом налились, в голове какой-то тяжелый туман. Рука уже не держит руль, а просто лежит на нем, слегка поворачивая его колесо. Лобовое стекло отразило гигантскую ветку молнии, разрезавшей черное небо на мелкие куски, когда Саша остановил возле подъезда своего дома «Жигули». Он вылез из машины, привычным движением захлопнул дверцу, запер ее и, закинув сумку через плечо, направился к подъезду. Он уже нажал кнопку лифта, как вдруг его осенило. Он стоял перед раскрытым лифтом, уже сообразив, что он пришел не туда. Это уже не его дом, уже не его улица. Из старинного уголка Москвы, из самого центра, его сдуло ветром почти на окраину, на новую улицу, в новый микрорайон. Теперь он живет там, и ехать ему теперь нужно туда. Только сейчас он понял, как ему почему-то дорога эта улица, этот подъезд, эта высокая дверь, которая всегда терпеливо дожидалась его с работы и распахивалась перед ним, приглашая в уютную, пусть старую, пусть небольшую, пусть без особых удобств, но высокую, уютную квартиру. А теперь, когда у него своя собственная квартира, и он может приходить в нее, когда хочет, и делать в ней, что хочет, он чувствует себя бездомным. Лифт беспощадно закрылся. В голове промелькнула мысль зайти и спросить, нет ли ему почты или писем. Но только и всего, что промелькнуло, эта мысль тут же скрылась, когда Саша, взглянув на часы, понял, что все давно уже спят. Он нехотя вышел на улицу и остановился у машины. Достал сигарету, закурил. мимо прошла парочка влюбленных, посмотрев на нашего несчастного, как на сумасшедшего. А может быть, они узнали в нем Александра Надеждина, уже завоевавшего у некоторых зрителей симпатии. Стал накрапывать дождик. И это единственное, что заставило Сашу сесть за руль и поехать туда, куда его теперь меньше всего тянуло. А на асфальте возле подъезда осталась мокнуть под дождем недокуренная сигарета. А завтра после обеда на нее случайно наступит ничего не подозревающая о вчерашнем происшествии девушка и зайдет в подъезд, чтобы просто посидеть на третьем этаже на подоконнике и посмотреть в окно на обратную сторону двора этого дома. Но это не важно. Важно то, что Саша сейчас сидит в своей новой квартире и смотрит на смятые еще при переезде вещи, которые уже давно нужно было погладить, но все руки не доходили. А по подоконнику стучал обиженный дождь. Он был обижен за то, что люди не знали, что он последний этой осенью, и что через недельку выпадет первый снег. И действительно, через неделю он выпал. Кто-то обрадовался ему, кто-то огорчился, вспомнив прошедшее лето, а кто-то равнодушно прошелся по нему, нарушив его девственность. Но, как всегда, зима простила это неразумному человеку. Первый снег стаял, и выпал новый, уже более прочный и пушистый. А за ним выпадал еще и еще, пока зима, наконец, не вступила по-настоящему в свои права. Приближался Новый год. Домой, на новую квартиру, Саша возвращался, как всегда, очень поздно. На работе была напряженная обстановка. Его творческая группа готовила предновогоднюю программу с участием очень многих известных личностей, начиная учеными-экономистами и кончая церковными деятелями. Саша жил в новом месте, но продолжал заезжать за своей почтой, так как она продолжала приходить по старому адресу. И только после Нового года Саша мог подписаться по новому адресу. Как обычно, вечером Александр пришел в старый дом за своей корреспонденцией. На двери под знакомым ему звонком еще висел наклеенный им когда-то лейкопластырь с надписью «Надеждин». Но провода этого звонка уже были обрезаны. Он подумал, содрать лейкопластырь или нет. Ладно, пусть повисит. Может, кто-нибудь из потомков увидит и вспомнит бедного журналиста. Он постучал. Дверь открыла уже привыкшая к его визитам соседка, женщина лет 48. «А, Сашенька, сегодня вы что-то рано. Проходите, ваша почта уже ждет вас». «Ага, спасибо большое. Скоро я уже избавлю вас от этих визитов». «Ну что вы, я так рада, что вы заходите к нам. Может, чайку с нами попьете? Мы как раз собрались пить чай». «Нет-нет, спасибо, спешу». «Все спешите, спешите куда-то. Не успеете оглянуться, как молодость пройдет. Жениться-то не собираешься еще?» «Да некогда все, Нина Федоровна. Ну ладно, побежал. С наступающим вас! До свидания!» «Спасибо! Вас также! До свидания!» «Эх, хороший парень!» Шурик запихнул газеты в сумку, сбежал по лестнице, сел в машину и поехал домой. Дома он сразу же сел за работу, решив почитать газеты тогда, когда освободится, чтобы не забивать себе голову. Он сложил возле себя листы для печатания, вставил два из них в машинку, и работа закипела. Никогда еще Саше не приходилось замечать за собой такой производительности труда. Голова и мозг работали отменно. Пальцы словно порхали над машинкой. И всего за каких-то 4 часа работы он напечатал 42 листа. Это небывалый рекорд для Надеждина. Он, чувствуя усталость, но и удовлетворение от проделанной работы, сложил аккуратной стопочкой листы с плодами своего труда поместил их в папку и плюхнулся на диван с облегчением. Времени было уже половина первого ночи. Саша взял со стола газету, и из нее что-то выпало на пол. Александр нагнулся. Это было письмо. Сердце оборвалось, когда на конверте он прочитал имя Лены. «Неужели это правда? Я уже и думать забыл. Думал, все-таки розыгрыш? А тут на тебе. Господи, слава Богу, хоть адрес написала». Такие мысли пронеслись в мозгу молодого человека. Он с нетерпением распечатал конверт. На этот раз он не увидел крупного почерка, рисунков и много листов. Его взгляду предстал один печатный лист, который был исписан не полностью. Письмо было напечатано четко и гладко, и от него веяло каким-то холодком. Саша углубился в чтение. «Здравствуйте, Саша. Возможно, вы меня уже забыли, а, возможно, и не читали моего письма. Но все же я пишу вам снова. В том письме я написала вам, что больше не буду писать и мешать вам жить спокойно. Но тогда я ошиблась. Я думала, что смогу сама выдержать тот камнепад любви, который обрушился на меня. Но я оказалась гораздо слабее силы, посланной мне свыше. А сердце накопило неизлитую силу, чтобы переступить любую преграду на его пути. И я пишу вам вновь, не требую, просто прошу ответить мне хоть что-нибудь. Обрадуйте хотя бы строчкой, хотя бы словом письма, написанного сердцем и посланного из души. Постскриптум. Теперь я вам не напишу, что это глупо и наивно. Потому что если человек любит, это не наивно, а серьезно. Если человек верит, это не глупо, а очень важно. Люблю, верю, надеюсь, Лена. Судите сами. Письмо написано так трогательно, столько в нем мольбы и надежды, что просто грех не написать ответ. Так же подумал и наш журналист. Он сел за машинку и решил написать письмо в том же тоне. Но листов бумаги больше не оказалось. Он все исписал при своей плодотворной работе. Саша полез в ящик стола. Там тоже было пусто. На столе лежал один единственный подкладной лист, который он подкладывал для того, чтобы в чистовом листе не пробивались дырочки от букв. Этот лист был весь в дырочках и вмятинках. Но выхода у Саши не было. Он хотел отправить письмо как можно скорее, тем более, что послезавтра Новый год. За заботами он совершенно забыл об этом. Он вставил этот страшный лист в машинку и задумался. Пальцы почему-то дрожали и попадали все время не на те клавиши. «Здравствуйте, Лена. Поздравляю вас с Новым годом. Честно говоря, вы меня обескуражили своей смелостью и шерлок-холмовскими качествами профессионального сыщика. При этом вы настолько скрытны и не оставляете никаких следов, что обратную связь с вами наладить невозможно. Слава Богу, что в последнем письме вы указали свой адрес. Я уведомляю вас сим посланием, что больше не живу по старому адресу, поэтому ваши письма просто пропадут, что я считаю несправедливым. Если вы хотите со мной связаться напрямую, то позвоните по телефону, который я укажу в конце письма. Или сообщите ваш телефон, я вам позвоню. Александр Надеждин». Закончив письмо, которое Саша писал, слегка подкрепившись рюмочкой коньяка, для того, чтобы пальцы не дрожали, да и вообще, чтобы спокойнее написать письмо без волнений, он занялся поисками конверта, которые ни к чему не привели, и письмо осталось дожидаться своей отправки до того момента, пока его хозяин не соизволит купить конверт. А хозяин купит конверт не скоро. Подготовка к Новому году, затем празднование Нового года, потом отдых от празднования. Все это очень отдалило отправку конверта с письмом. Новый год Саша отпраздновал очень хорошо, просто замечательно, хотя я не сторонница таких праздников. Конечно, было очень весело, но вряд ли Саша что-либо запомнил об этом празднике. Только и всего, что этот праздник был, и все. Память будто стерлась сама собой, непроизвольно. И Александр, конечно, забыл о своем письме, которое лежало в ящике стола, и тосковала по своему адресату. И только по истечении 10 дней после праздника, когда герой чего-то романа очухался, в полном смысле этого слова, да простит меня мой читатель добрый, он зачем-то полез в ящик стола и случайно наткнулся на сложенный в четверо лист бумаги. Заинтересовался, что бы это могло быть. Развернув лист, он так и обомлел. Ну как можно было забыть? Саша! Ведь она ждет этого письма, написанного сердцем и посланного «из души» в кавычках. Как не жаль! Сейчас же беги вниз и купи в ближайшем ларьке конверт. Вот и настала та самая крайняя ситуация, когда понадобилась моя помощь. Вот я уже вижу его из окна. Покупает конверт. Побежал домой. Честно говоря, я не люблю прибегать к таким насильственным методам рассказа. Мне не нравится, когда писатель, пользуясь своей силой, управляет своими героями как марионетками. Я всегда стараюсь давать как можно больше свободы герою. Пусть действует так, как он поступил бы сам. Но в этом случае я просто вынуждена была вмешаться, иначе он положил бы письмо обратно в ящик, посчитав его отправку пустой затеей. Сейчас, после долгих поисков обратного адреса, Саша пишет его на своем конверте. Сегодня вечером он отправит письмо, а через 2 дня письмо придет к тому, кто его так долго ждал. Отправив письмо, Саша вспоминал эту историю с улыбкой. Он был уверен, что этого имени больше никогда не услышит и не увидит. Журналист был уверен, что по оставленному телефону она не позвонит, побоится связываться с ним напрямую. Обратного нового адреса своего он не написал, так что все пути отрезаны. Он свое дело сделал. Написал вежливое, что-то обещающее письмо, как это обычно делают журналисты. Наговорил много, но на самом деле ничего не сказал. Ведь так? И теперь он живет спокойно, в полной уверенности, что, несмотря на свои шерлок-холмсовские данные, Лена все же не сможет его найти. На место прежнего жительства он перестал ездить, в то время как там зазвонил телефон, и некая Лена оставила номер телефона и попросила передать его Саше. Ей пообещали это сделать, но Саша больше не появлялся на старой квартире. 22 февраля Саша сидел за своим рабочим столом у окна и думал, о чем писать. На улице такой снежок падает, уже стемнело, несмотря на то, что еще так мало времени. Всего 6 часов. А я опять сижу, как пень, в этой конуре и пишу что-то. Но вот взять хотя бы этих 2 девчонок, что идут сейчас по улице. Что это они? А еще говорят, телепатии нет. Словно услышали меня, посмотрели сюда. Надо же! Вот идут себе, по сторонам смотрят. Без забот, без хлопот. А мне? Попробуй отвлекись. Тут же слетишь со своего рабочего места. Вот, пожалуйста, сели в трамвайчик и поехали. А я? Эх! После заседания Совета министров СССР в своем выступлении товарищ Рыжков заявил, что... На следующий день Саша достал из почтового ящика, кроме газет, поздравление с 23 февраля. И кто бы вы думали его поздравил? Лена. На открытке было краткое «Поздравляю». Но у Саши было такое недоумение на лице, что трудно передать словами. А я была откровенно рада за эту девушку, что ей все же удалось разыскать свою любовь и доказать, что юная душа не бессильна. Тщетно Саша пытался выяснить, кто сообщил его адрес. Он этого никогда не узнает. Это на всю оставшуюся жизнь для него будет загадкой. А где-то на другом конце Москвы она вот уже скоро год ждет его звонка, а он не звонит. И может так случиться, не позвонит никогда, а она ждет и будет ждать его звонка вечно. Конечно, она выйдет замуж, у нее будут дети, муж, но она будет ждать. Об этом никому не давно будет знать, кроме одного человека, но оставим этого человека в тени. Пусть здесь будут только двое, он и она. Он такой серьезный, веселый, занятой и взрослый, и она нежная и ранимая, добрая и гордая. Она будет звонить ему, но не скажет ни слова, будет молчать. Он будет слушать ее молчание, догадываться, кто это, но ни слова не проронит. И так будет вечно. Кто этому не верит, пусть лучше закроет эту книгу. Это история в некотором роде о мастере и Маргарите. А потому я хочу прибегнуть к помощи Булгакова и поместить в нее его великие слова «За мной, читатель». Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь. И как в великом романе о любви они должны будут встретиться. А если это не произойдет, спросите вы, что ж, может, это лучше? Она навсегда останется для него тайной незнакомкой, его идеалом. А он никогда не испортит о себе впечатление в ее глазах и будет ее идеалом мужчины. Но будем верить в лучшее и ждать. А вдруг? Плывут облака, плывут, а куда плывут? Плывут туда, куда ветер подует. А куда ветер подует? Это знают только в гидромедцентре СССР. Ждут люди, ждут. А чего ждут и почему ждут? Верят люди, верят. А зачем верят? Этого не знает никто. Никто нам об этом не скажет. Хотя где-то в душе сам верит и ждет. Значит, это зачем-то нужно. Значит, это кому-то нужно. Иногда можно одной верой и ожиданием всего добиться. Так давайте ждать, верить и надеяться на то, что что-то должно произойти. И это что-то обязательно произойдет.